Они с Джулианом почти не общались. Ивонна переехала в другую комнату. Она выглядела почти так же плохо, как и чувствовала себя. Ее рвало в течение 6 месяцев, а через 2 месяца это возобновилось. Джулиан считал, что причиной плохого самочувствия были отчасти ее гнев и злоба. И он постоянно получал счета за звонки Филиппу, но ничего не говорил ей. Он не имел представления, какие у них планы, и пытался убедить себя, что ему безразличны их отношения, хотя это ему с трудом удавалось. Единственное, что ободряло его, это то, что ребенок, которого она согласилась родить, принадлежит ему. Она не хотела ни опеки, ни права посещения, у нее не было никаких претензий по отношению к будущему ребенку. Ребенок полностью принадлежал Джулиану. Всего за 1 000 000. Обещал, так плати. И он согласился заплатить после того, как родится ребенок. Он всего только раз обсуждал с матерью все это дело лишь для того, чтобы объяснить, для чего он намерен продать несколько акций их компании. Расплата с Ивонной полностью уничтожит все его сбережения, но он считал, что дело того стоило. «Мне жаль, что я втянул себя в такую беду». Извинился он перед Сарой, но она сказала, что извиняться нелепо. И он не должен ни извиняться перед ней, ни объяснять ей что-то. «Тебе она причинила такую боль. Мне жаль, что это произошло», — сказала она ему. «Мне тоже. Но, по крайней мере, у меня будет ребенок». Он печально улыбнулся и вернулся в холодную атмосферу своей квартиры. Он уже нанял для ребенка няню, приготовил для него комнату, а Изабель обещала приехать из Рима, чтобы ему помочь. Он не имел представления, как ухаживать за ребенком, но хотел научиться. Ивонна уже заявила, что прямо из больницы она уедет в свою квартиру. Договор будет выполнен, а ее банковский счет увеличится на 1 000 000 долларов. Ребенок должен был родиться не раньше мая, но в конце апреля она начала упаковывать вещи, словно не могла дождаться того дня, когда сможет уехать. И Джулиан, как завороженный, наблюдал за ней. «Ты не испытываешь никаких чувств к этому ребенку?» — с грустью спросил он, но он давно уже знал ответ на этот вопрос. Ей нужен был только Филипп. «Почему я должна что-то чувствовать? Я ни разу его не видела. У нее не было материнского инстинкта и никакого раскаяния по отношению к нему. Сейчас ее интересовала только возможность продолжить свою связь с Филиппом. Он сказал ей, что забронировал номер на Майорке на 1 неделю июня. Но ей было все равно, куда они поедут, только бы с ним. Она собиралась приложить все усилия, чтобы заполучить Филиппа и титул. 1 мая Джулиану позвонили на работу и сообщили, что леди Вайтфилд только что доставили в клинику в Нои. Это была та самая клиника, где родился он сам. Не то, что его восхитительный брат и сестра, которых их отец принимал прямо в замке. Эммануэль видела, как он уходит, и спросила, не хочет ли он, чтобы она пошла вместе с ним, но он покачал головой и поспешил к своему автомобилю. А через 1.5 часа он уже был в госпитале, расхаживая взад и вперед, ожидая, чтобы его впустили в родильную палату. Однако он опасался, что Ивонна может не позволить это. Но через несколько минут к нему вышла медсестра и вручила ему зеленый халат и такую же шапочку. Она показала ему, где он может переодеться, а затем отвела его в родильную. Ивонна между схватками смотрела на него с открытой ненавистью. «Прости». На мгновение ему стало жаль ее, и он попытался взять ее за руку, но она отдернула руку и вцепилась в стол. Схватки были ужасными. Но медсестра сказала, что все идет хорошо, очень быстро для первого ребенка. «Надеюсь, роды не продлятся долго, — прошептал он Ивонне, не зная, что еще ей сказать. — Я ненавижу тебя, — выдавила она сквозь сжатые зубы, пытаясь напомнить себе, что она получит за это миллион долларов, и ради этого стоит потерпеть. Это был немыслимый способ заработать состояние. Но тут на время схватки затихли, ей сделали укол. Джулиан присел, нервничая и волнуясь, все ли идет как следует. Было так странно, что он находился здесь с женщиной, которую больше не любил и которая открыто его ненавидела, и они ждали ребенка. Это казалось противоестественным, и он пожалел, что не попросил кого-нибудь прийти вместе с ним. Внезапно он почувствовал себя очень одиноким. Родовые схватки у нее снова усилились, и Джулиан должен был признаться, что ему жаль ее. Она выглядела ужасно. Роды были долгими и тяжелыми. На мгновение она даже забыла о своей ненависти к Джулиану и позволила помочь ей. Он держал ее руками за плечи, и до темноты все, находившиеся в палате, подбадривали ее. Потом, наконец, внезапно раздался продолжительный тонкий крик, и появилась красная личика, сердито глядя на доктора. Когда Ивонна взглянула на ребенка, в ее глазах появились слезы, а по лицу скользнула улыбка, но через минуту она отвернулась от него, и доктор вручил его Джулиану, который открыто, не стыдя, сплакал, прижимая маленькое личико к своей щеке, и малыш на мгновение перестал плакать. «Ох, Боже, он такой красивый!» — прошептал он в восторге от своего сына. Потом нежно протянул его Ивонне, но она покачала головой и снова отвернулась. Она не хотела его видеть. Они позволили Джулиану отнести ребенка в комнату матери, и он долго не выпускал малютку из рук, пока, наконец, не привезли Ивонну. Но она попросила его уйти, чтобы она могла позвонить Филиппу. Она велела медсестре отнести ребенка в детскую и не приносить его ей больше. Потом она взглянула на человека, чьего сына она только что родила и за которым она была замужем, но ее лицо ничего не выражало. «Думаю, мы можем попрощаться», — спокойно произнесла она, даже не протянув ему руки и не оставляя ни малейшей надежды. Джулиану стало грустно, несмотря на рождение сына. Для него это был волнующий день, и он с облегчением заплакал, когда посмотрел на нее и кивнул. «Мне жаль, что все так получилось», — грустно сказал он. «Ребенок такой красивый, не так ли?» «Я догадываюсь», — она пожала плечами. «Я буду хорошо о нем заботиться», — прошептал он, потом подошел к ней и поцеловал в щеку. Она так трудилась для него, а теперь она от него уходит. У Джулиана разрывалось сердце, но Ивонна сохраняла спокойствие. Плакал только он. Она холодно посмотрела на него, когда он уходил. «Спасибо за деньги». Это было единственное, что имело для нее значение. И тогда он ушел жить своей жизнью. Утром деньги были уже на ее банковском счете. Как и обещал, он заплатил ей за их ребенка миллион долларов. Вместе с няней Джулиан взял сына домой. Он назвал его Максимилианом, Максом. И это имя ему подходило. Днем Сара приехала с Ксавье из замка, чтобы посмотреть на внука, а вечером из Рима прилетела Изабель. А она не выпускала ребенка из рук, сидя в кресле качалки. За свою короткую жизнь он уже потерял мать, но приобрел семью, где его все обожали и ждали с нетерпением. А Изабель чувствовала, как сердце ее разрывается, когда держала малютку на руках. «Тебе повезло», — прошептала она брату, когда вечером они смотрели на спящего Макса. «Полгода назад я был другого мнения», — ответил ей Джулиан. «Но теперь я тоже так считаю. Все это стоило ребенка. Ему было интересно, куда ушла Ивонна и как она, не жалеет ли она о своем решении. Но он полагал, что у нее нет никаких сожалений, и, лежа вечером в постели, он думал о своем сыне и о том, как ему повезло, что он у него есть».